Глава 17. Ни-сы. Возвращаемся с Аленкой из магазина. Я медленно хромаю, она скачет вокруг меня кругами. Переписываюсь с лечащим врачом Кошкиной, узнавая про лечение амбулаторно. «Когда мы поедем к маме?» «Скоро. Приберемся и поедем». «Хочу сейчас». «Сейчас у мамы важные процы...» Зависаю в телефоне, сбиваясь с фразы. «Дуры!» «Дуры!» — хихикает Аленка. «Какие еще дуры?» «Так, принцессы не сквернословят!» Хмуро свожу брови. «Я принцесса?» «Обязательно!» Тротуар покрыт тонкой корочкой льда. Ночью была оттепель. А сейчас все подморозило, и принцесса моя поскальзывается. Ловлю за капюшон. Давай руку. Ох, какой большой дворец! Вырывает руку и бежит в сторону большого здания санатория с колоннами на крыльце. Обходит ребристую колонну, ведя по ней пальцами. Купи мне дворец, я же принцесса! Ого! Ухмыляюсь я, дергая бровью. «Ну и запросы у вас, барышня! Кто же в нем будет убираться?» «А мы позовем слуг или рабов. Можно мне раба?» «Не думаю. Зачем тебе раб?» Смеюсь ее непосредственности. «Не знаю. У принцесс в сказках бывают рабы. Он будет со мной играть». Проходя мимо фонтана, забирается на его широкий борт. «Аленка, немедленно слезь!» Расставив руки в стороны, дефилирует, игнорируя мою просьбу. «Я не упаду!» «Аленка!» Рычу я и, морщась от боли, ускоряю шаг. Заглядываю в бассейн фонтана. Там плотный нас снега. Этот фонтан не очень глубокий, и слой снега полметра, не больше. «Можно прыгнуть!» Умоляюще складывает руки. «Не стоит, детка!» «Мама мне разрешает прыгать в снег! Ну, пожалуйста!» «Конфеты она тебе тоже разрешает, ага! А вдруг под снегом что-то есть?» Хромаю к ней ближе. «Что?» Вытягивает ногу вперед, трогая носочком сапога наст. «Эй, эй!» — вскрикиваю я, пытаясь ухватить ее за руку. Но, покачнувшись, она теряет равновесие и летит в снег. Вскрикивая, втыкается в него пизанской башней, застревая по пояс. Смотрит на меня большими испуганными глазами. «Само?» Поджав губы, вжимает голову в плечи. «Окей, не орать. Просто она немного шкода». «Не поранилась?» Отрицательно крутит головой. «Вылезай!» На щеках расцветает румянец. Подозрительно прищуриваюсь. «Что не так?» «Не будешь ругаться?» «Буду!» Горько вздыхает. «Что случилось?» «Тут водичка. Под снегом». «Твою мать! Сапоги промочила?» «Угу». Ставлю пакет на борт и тяну к ней руки. Достаю ее. Держу на вытянутых руках, оценивая масштаб трагедии. Один сапог потерян в бою с сугробом. Штаны выше колен насквозь. Охренеть! Шокированно смотрю на все это. Водичка. Маленькая авария хлопает своими огромными ресницами, жалобно на меня глядя. «Быстро домой!» До дома метров 300. Несу ее на руках. Обняв за шею, замерла и почти не дышит. «Я очень зол, да! Потому что на улице минус, а это бандитка!» Дома также, не произнося ни звука, раздеваю ее и засовываю в горячую ванну. Сложив руки на груди, хмуро смотрю, как Аленка растерянно сидит в пене. Неожиданно начинает рыдать навзрыд. Что случилось? Взлетает мое давление до небес. Ты ругаешься! Всхлипывая, тянет она. Я молчу! Мне вот тут плохо! Шлепает ладошкой по груди. Ты про себя на меня ругаешься! Конечно, ругаюсь, принцесса! Ты непослушная бандитка! Лезешь туда, где опасно! И мне тоже и тут! Показываю на грудь. Плохо! И не только тут! Прости! Покаянно рыдает она. Я больше не буду! Сапог твой потеряли. Мама теперь расстроится. Опускает виновато взгляд. Ладно, сиди, грей ноги, хулиганка. Чашечку! Схлипывает расстроенно. Ах да, водичку черпать. Возвращаю ей поварёшку. Потрепав по распущенным волосам, иду прибираться на кухне. Со временем какая-то беда. Оно словно стало течь в два раза быстрее. Ничего не успеваю. Пока высушил мою бандитку, пока покормил. Когда к маме? Мля. Вдруг до меня доходит, что вчерашняя одежда еще не высохла. Сегодняшняя свалена мокрой кучей в углу. Сапог у нас теперь нет вообще, а волосы малой еще мокрые, и времени осталось 40 минут. Озадаченно смотрю на часы. Трындец. От Кошкины сообщение, что она ждет дочь. Ай, ай! Уворачивается Аленка от очередной моей попытки пройтись расческой по волосам. Щеточкой надо! Это плохая! Да, я сама! Косу плети! Как их плетут-то? Пряди рассыпаются под пальцами, путаются. Так, принцесса, бросаю я это бесперспективное занятие. Нам нужна мама, и у меня, кажется, план. Какой план? Как уговорить маму приехать? Как? Отдаю ей расческу. Тебе нужно подождать ее здесь. Одной? Испуганно распахивает глаза. Нет, с тобой медведь и Маша посидят, пока я за мамой метнусь. М? Ты их с Гавром познакомишь. А ты долго? Я очень быстро. А Маша это кто? Как из мультика? Очень похоже. Такая же авария, как ты, только постарше. Добрая. Пока что шла без нареканий. Набираю медведя. Договариваюсь с ним на пару часов. Открываю дверь. Да. Смотрит на меня Маша, поджимая губы. Хреново выгляжу, да? Ты не спал? Ну, так. Неопределенно кручу пальцами. За последние трое суток от силы часов 8 Маша заглядывает в комнату. Привет! И разворачивается обратно. Лёва, как на тебя похоже! Восторженно. Да? Дергаются смущенные улыбки мои губы. Тссс, она не знает. Маша заговорщицки кивает. Уходит в комнату. И медведю, и Маше я доверяю, конечно, но понимаю, что мне страшно, капец просто. А вдруг не углядят за моей катастрофой? Медведев, глаз, короче, не спускать ни на минуту. Денджер на ровном месте. 11 по 10-бальной. В кружке может захлебнуться. Понял. А ты чего хромаешь? В спасательной операции пострадал. Стреляю глазами в Аленку. Шуруп словил. Тороплюсь, Мих! Лети. Пожимаем руки. Медведь, ну ты понял, да? Давай, батя, не волнуйся. У меня ж Маша. Опыт? Ну да. Древняя китайская мудрость гласит. Не ссы, А? Что означает «будь безмятежен, словно цветок у подножия храма»? Не ссы, говорю, справимся. Ладно, усмехаюсь я. На тебя вся надежда. Лёва, у тебя здесь банка с клейстером перевернулась на ковер. Кричит мне Маша. Зажмуриваюсь. Машенька, да забей!